а тут сама поскользнулась на мокрой палубе и чуть не упала, но все-таки на ногах удержалась. А когда подняла голову, она вывернулась и хлопнула меня по щеке. Я даже не заметила, а схватила ее опять и обняла. В такие минуты на девочку в возрасте Селины не обижаешься. Понимаешь, того, как с ней прежде было, уже вернуть никогда нельзя. Да и пощечина-то боли никакой не причинила. Я только спаниковала, что потеряю ее. И не просто мое сердце ее лишится. На секунду я будто увидела, как летит она через перила головой вниз, как вживе. Еще чудо, что волосы у меня не поседели. Тут она заплакала, попросила прощения, сказала, что не хотела меня ударить, что это нечаянно вышло. А я ответила, что знаю. «Помолчи-ка», — говорю я. А она в ответ такое сказала, что я просто в лед превратилась. «Почему ты мне помешала упасть, мамочка? Почему ты мне помешала упасть?» Я ее отодвинула на длину руки, мы уже обе плакали, и бормочу. «Да как же иначе, деточка, чтоб я допустила?» А она мотает головой. «Мамочка, я больше не могу терпеть, не могу. Я такой грязной себя чувствую и совсем запуталась. И как ни стараюсь, не могу стать спокойной, а веселой и вовсе». «Да что же это?» Спрашиваю, и опять мне от страха холодно стало. «Что это, Селина?» «Скажи я», — отвечает, — «ты сама меня за борт выкинешь». «Не выдумывай», — говорю. «И я тебе еще одно скажу, родная. Ты на берег не сойдешь, пока все мне не расскажешь. Если для этого придется до конца года взад-назад на пароме кататься, так вот и будем. Хотя, думается, уже к концу ноября в лед превратимся, если прежде не уморим себя отравой, которой в здешнем дерьмовом буфетике торгуют». Я думала, она засмеется, а она только голову наклонила, уставилась в палубу и сказала что-то совсем уж тихо. За ветром и шумом мотора я толком не расслышала. «Что ты сказала, деточка?» Она повторила, и тут я расслышала,